Кроме того, парень не забывал о том, что ему нужно было формировать свой боевой отряд. За второй семестр обучения ему удалось заполучить в свои собственные сети еще несколько магов. Среди них было пара магов огня, также один маг воды и три мага земли. С магами воздуха ситуация была немного сложнее, но хоть к окончанию семестра, его вассалы привели к нему одного маленького и перепуганного паренька. Это был маг воздуха, который сейчас заканчивал четвертый курс академии. Несмотря на то, что он был действительно вольным магом, этот парень опасался с кем-либо заключать какие-либо договоры, но у него не оставалось выбора. Дело в том, что его поймала Нари в тот момент, когда он пытался забрать, а вернее украсть, нижнее белье у одной из молоденьких студенток. Видимо, парню не хватало женского внимания, поэтому вынужденный подчиниться этот парень все-таки согласился принести клятву личного вассала. А уж потом, так уж и быть, и Гарзу разрешил наредать ему в пользование какую-нибудь из ее подопечных, но не сильно благородную. Может быть, из его вассалов кто-то уже и догадывался о том, что из себя может представлять их сюзерен. Ведь слишком легко у него получалось заставлять всех нужных ему людей приносить ему клятву личных вассалов. А эта клятва делала из разумных фактически рабов. Это они все понимали, но после того, как попадали к нему в руки, старались об этом даже не думать. Ведь им было запрещено на это обращать внимание. Хотя они этого даже и не знали. Молодой дворянин спешил сделать все возможное и невозможное, чтобы усилить свои позиции. Время шло, и его было катастрофически мало. Какую-то опасность парень почувствовал тогда, когда получил официальное приглашение от императора Ларука на официальный императорский прием. Несмотря на то, что второй семестр был в самом разгаре, парню было понятно, что при таком приглашении его просто обязаны будут отпустить из Академии магии. Но с чем это могло быть связано, молодой дворянин не понимал. Если бы император узнал что-либо компрометирующее молодого дворянина, то он бы не делал подобного. А значит, это было что-то необычное. Тяжело вздохнул, Гарзу был вынужден согласиться прийти на этот прием. Выбора у него не было. Ведь для личного вассала императора подобное приглашение было словно приказ. Хотя он чувствовал всеми фибрами своей души какую-то опасность, крывшуюся в этом приглашении. Храм. И теперь они привели в ваши дома тех самых, ненавидимых нашим триединым богом, кровососов. Яростно продолжал орать какой-то проповедник на улицах Нижнего города, старательно привлекая к себе внимание черни. А кого они приведут в следующий раз? Какую-нибудь нелюдь. Вампиры уже бегают по нашему городу, словно живут здесь. А кто их кормит? Ведь вы знаете, что они должны пить кровь. Где они ее берут? Только не надо нам рассказывать сказки о том, что они пьют ее, покупая у людей. У кого-то из вас покупали кровь. Только не говорите, что продают ее им дворяне. Дворяне сами с большим удовольствием за золото продадут вас им в жертву. Гнев толпы все больше назревал, и она была готова в любой момент взорваться. В один из моментов проповедник указал палкой сторону главных районов города, где уже наступала ночь. Заведенная толпа, подогретая винными возлияниями и воскуриваниями дурмана, бросилась вперед, попутно поднимая за собой простых жителей Нижнего города. Ведь в этом случае работал стадный инстинкт, так как они все понимали то, что в районах, где проживают благородные и обеспеченные люди, всегда можно очень хорошо поживиться. А ведь все жители Нижнего города когда-нибудь мечтали приобрести себе что-нибудь дорогое, или же хотя бы украсть. Толпа все больше разрасталась, и словно какой-то черный вал, в сопровождении многочисленных факелов, двинулась в сторону центра столицы. Сейчас наступил тот самый момент, которого так ждал архиепископ, ведь он долгие годы готовился к этому. Хотя в последнее время практически все его планы и задумки проваливались по какой-то странной прихоти богов, от своей цели отступать он не собирался. Именно поэтому, собрав самых лучших проповедников, которые только могли бы появиться в этой стране. Архиепископ Арин бросил их на штурм разума в Черни, которая должна была стать главной ударной силой храма. Сейчас этот могущественный разумный был очень сильно разъярен тем, что ночная гильдия посмела выступить против него, позволив себе похитить запасы дурмана, который по приказу архиепископа собирали несколько лет его подчиненные. Зачем только им мог понадобиться этот дурман? Ведь продать его они бы просто не смогли. Слишком уж плохого качества он был. Неужели их разозлило то, что жрецы храма раздавали эту отраву бесплатно жителям Нижнего города? Но сейчас это уже не имело никакого значения. Архиепископ начал действовать. И теперь его ничто не могло остановить. Главным поводом для этого стало известие о том, что территорию столицы покинула практически вся гвардия императора. Они отправились куда-то, в сторону территории Орды Орков. По слухам, которые старательно собирали жрецы храма Триединого Бога, на территории Орды было замечено скопление орков, которые явно намеревались пойти войной на какое-нибудь из государств людей. Империя Рикан намеревалась остановить их своим войском, усиленным гвардией. Именно этим и собирался воспользоваться архиепископ. Так как в окружении императора Ларука осталось всего лишь несколько десятков гвардейцев, а также и городская стража. Превосходно зная то, что из себя представляют городские стражники, архиепископ понимал, что другого такого случая для восстания у него просто не будет. По сути, в городе не осталось силы, способной остановить чернь, которая будет рваться к дворцу императора под руководством жрецов. Конечно, архиепископа немного раздражало то, что это не будет так ему подконтрольно, как хотелось бы. Но вариантов у него не оставалось. Это был подарок богов, и им нужно было воспользоваться. Сейчас архиепископ задумчиво смотрел на происходящее на территории столицы со своего привычного места, расположенного на той самой башне, венчающей храм Триединого Бога в столице. Ему нравилось это зрелище, которое он считал своим собственным достижением. Многочисленная толпа черни, среди которой то там, то тут мелькали сутаны жрецов, старательно подогреваемые слухами о том, что дворяне заигрывают с вампирами. Более того, в последнее время слишком уж часто на территории столицы стали появляться самые различные представители рас нелюдей. Именно этим сейчас и оперировали жрецы, все больше и больше подталкивая людей к мысли о том, что их жизнь становится всего лишь разменной монетой для дворян при их заигрываниях с различными нелюдями. Естественно, что представителям черни ничего подобного подтвердить какими-то фактами жрецы просто не смогли бы. И это было им просто не нужно. Ведь благодаря их старательным выкрикам, заранее опоенные люди начинали просто звереть. А жрецам это только и было нужно. Но кое-что во всем происходящем очень сильно настораживало архиепископа Арина. Это было то, что на территории Нижнего города за последние несколько дней пропало слишком много его жрецов. Создавалось впечатление, что кто-то ему старательно принялся там мешать. И благодаря этому, волна черни не достигла того размера, на который очень сильно рассчитывал сам архиепископ. Но даже этого было достаточно, чтобы снести заслоны городской стражи, которая пыталась остановить рвущуюся чернь к центру города. Сейчас все происходящее в столице было в руках архиепископа, и уже от ощущения этой власти он буквально сходил с ума. Он чувствовал себя богом, который мог таким образом воздействовать на умы людей и толкать их на то безумство, которое могло быть ему выгодным, даже если они в результате просто погибнут. Конечно, существовала еще опасность того, что император мог обратиться к Академии магии, чтобы вывести их старшекурсников на улицы. Все-таки там было довольно много боевых магов, но им могли противостоять более опытные жрецы Триединого Бога, которые также были заранее подготовлены. Кроме того, против этих магов вышли бы люди, толпы которых могли бы просто заставить перепуганных студентов растеряться. Легкое покашливание за спиной пожилого жреца привлекло его внимание. Это верный слуга принес последние новости. С помощью этого парня архиепископ раздавал свои приказы подчиненным, а также собирал последнюю информацию. Честно говоря, архиепископ Арин не думал о том, что ему придется самому руководить этим восстанием. Но выбора у него не оставалось. Слишком большие потери среди его приверженцев за последнее время вынудили старого жреца взять все происходящее в свои собственные руки. И поэтому ему было необходимо сейчас находиться на этом сквозняке, так как с этой башни можно было видеть практически весь город, и отсюда он мог руководить всеми своими жрецами, которые выполняли свою нелегкую миссию на улицах столицы. Внезапно внимание старого жреца привлекло магическое пламя, полыхнувшее в одном из районов. Там столкнулись несколько магов. Видимо, не все маги магической гильдии империи покинули столицу, и оставшиеся сейчас старательно пытались защитить свое имущество. Но результат такого столкновения был известен заранее. Ведь в отношении тех, кто мог мешать жрецам, у них был короткий приказ. Таких магов должны были ликвидировать любым возможным способом. Судя по тому, как пламя опало, и радостно взревели толпы черни, столкнувшийся с ними совершенно не ожидал того, что среди толпы простых людей внезапно окажутся одаренные, которые нанесут им смертельный удар. Усмехнувшись, архиепископ позволил себе расслабленно взять в руки кубок с вином. Ведь если все пойдет дальше так, как он запланировал, то эта бойня очень скоро докатится до императорского дворца. А учитывая то, что эта волна идет практически со всех сторон города, то императору Ларуку будет просто некуда бежать. Тем более, что специально разосланные вокруг императорского дворца жрецы должны были сделать все возможное, чтобы не дать такой возможности ни самому императору, ни членам его семьи. Расслабленно глотнул Длина, архиепископ уже привычно поморщился. Все-таки это вино было очень плохого качества. Но если сегодня все пойдет так, как он запланировал, то завтра уже он будет пить вино из императорских подвалов. И в этот момент будет судить самого императора за все его преступления перед храмом Триединого Бога. Главная хитрость хороших результатов в этом восстании была в том, чтобы среди этого кажущегося неуправляемым буйства стихии народного гнева, продолжать хранить четкий контроль всей ситуации. Это было возможно только благодаря тому, что архиепископ Арин заранее подготовил пару сотен молоденьких служек, которые сейчас, одетые в различное тряпье, старательно исполняли роль гонцов, связывая между собой архиепископа и его командиров отрядов. Как только где-то назревало серьезное противостояние, тут же с других улиц туда бросались специально подготовленные жрецы, ведущие за собой гневную толпу. Да, архиепископу сейчас очень сильно не хватало тех самых боевых монахов, которых когда-то уничтожили эльфы. С их помощью все произошло бы гораздо быстрее. Но даже сейчас его силы медленно, но верно стягивали смертельную удавку вокруг императорского дворца. И архиепископ буквально всеми фибрами своей души чувствовал то, что его победа находится практически рядом. Ведь если раньше у императора была хоть какая-то возможность вырваться из этой петли, то с каждой потерянной группой стражников, и с каждой захваченной повстанцами улицы, эта возможность становилась все призрачнее, все невесомее. Снова отхлебнув из кубка этого напитка, который даже вином назвать язык не поворачивался, архиепископ Арин поморщился и выплеснул его прочь. Больше он не собирался давиться этой гадостью. Он хотел как можно быстрее занять свое, положенное ему самим триединым богом, место. А это место было на императорском троне. И что же это такой уважаемый человек пьет такую гадость? Внезапно для архиепископа сзади раздался тихий, но при этом довольно угрожающий голос. Неужели денег нет на нормальное вино? Внезапно похолодев всем своим естеством, архиепископ Арин медленно повернулся в сторону голоса, которого здесь не должно было быть. Ведь только слуга знал о том, что архиепископ сейчас находится здесь. Немного в стороне, у одного из углов башни стояла какая-то странная тень, закутанная плащ. Издали ее можно было принять за того самого слугу, которого архиепископ послал на поиски одного дворянина, посмевшего противостоять храму Триединого Бога. Сар, все еще надеясь на что-то похожее на чудо, архиепископ медленно прошептал имя того слуги. «Если это ты, то лучше бы ты здесь сейчас не появлялся. Я очень разгневан тобой. Почему я до сих пор не слышал того, что ты выполнил мое задание, а он его и не выполнил?» Медленно шагнул в зону света молодой дворянин, откидывая с лица плащ. «Ведь именно он должен был меня убить. Как видите, архиепископ, у него ничего не получилось. Более того, когда я с ним беседовал по душам, этот человек рассказал мне много интересного про вас. Получилась очень толстая папка документов, которые в ближайшее время лягут на стол к великому герцогу Курас. И тогда вы можете забыть про свою должность, а также и про какие-либо блага, которые вы получали здесь. Великому герцогу теперь будет не до этого». Сжав от ярости зубы, прошипел в ответ архиепископ, пытаясь нащупать рукой тот самый шнур, который вел вниз к слугам. «Боюсь, что и императору Ларуку будет далеко не до этого. Ну, об этом вам еще рано думать», — усмехнулся парень и показал рукой ему за спину. «Ведь вы рассчитывали на то, что гвардия покинула город. Но дело в том, что вместо гвардии за город ушла городская стража. В их плащах». Внезапно сзади раздался какой-то взрыв и яростные вопли. Выглянув с башни, архиепископ Арин заскрипел зубами от ненависти. Разгоревшееся магическое пламя явно давало ему понять, что маги огня сейчас теснят повстанцев. И это происходило фактически по всему городу. Только откуда здесь могло взяться столько магов огня? Но метание фаерболов и яростные взрывы от их попадания в цель не оставляли старому жрецу никаких сомнений. «Кто ты такой?» Не сдерживая своего бешенства, архиепископ едва не бросался на этого молодого дворянина, который принес ему такие плохие новости. «Как ты посмел войти на территорию храма Триединого Бога? Ой, да бросьте!» Молодой парень задумчиво поднял полупустую бутылку из-под вина, которую только что опрокинул архиепископ. «Мне уже не в первый раз делать подобные глупости. Более того, прежде чем попасть сюда к вам, я прошелся через ваши личные покои. Надо вам сказать, у вас много интересных предметов. Взять хотя бы ваше прекрасное кресло. Честно говоря, оно мне пригодится. Но у меня есть еще один вопрос. Где казна вашего храма? Судя по тому, как вы себя ведете, у вас с этим большие проблемы. Но также я слышал о том, что у вас были довольно большие запасы золота. Об этом говорит сам весь этот храм. Поэтому, будьте так добры, расскажите мне этот секрет. Откуда вы взяли все эти деньги?» Зарычавший от ярости старый жрец бросился на парня, но молодой дворянин, увернувшись, резко ударил его по голове бутылкой из-под вина. С легким хлопком стекло разлетелось вдребезги, но удар достиг своей цели. Старый жрец рухнул на пол, потеряв сознание. «Ну вот, и с главным заговорщиком покончено». Парень задумчиво связал руки и ноги старому жрецу, после чего снова выглянул сквозь окно башни, чтобы оценить происходящее в городе. Как он и рассчитывал, пламя восстания не сумело захлестнуть центр города. Все-таки возможностей жрецов так и не хватило для того, чтобы полностью воплотить свои планы в жизнь. Честно говоря, это именно этот молодой дворянин подсказал императору Ларуку таким образом спровоцировать повстанцев на активные действия. Ведь единственное, что их сдерживало от проявления своей сущности, это наличие мощной гвардейской защиты у императорского дворца. Поэтому, когда городская стража, практически полным составом, одетая в плащи гвардии, направилась за территорию города, жрецы решили, что лучшего момента для восстания им не найти. Вполне естественным было также и то, что они совершенно не задумывались хотя бы попытаться проверить казармы гвардии. А именно там сидели все гвардейцы, вооруженные боевыми магическими скипетрами. Когда повстанцы начали прорываться в центральные районы города, гвардейцы вышли и атаковали их. Естественно, что жрецы пытались им противостоять. но потерявшие управление группы повстанцев не смогли ничего противопоставить гвардейцам, которые были вооружены подобным оружием. Ловушку захлопнули бойцы ночной гильдии, которые по договору с великим герцогом Куррас выдвинули своих людей в тыл повстанцев и принялись отлавливать жрецов. Обычных людей, которых таким образом подбили на беспорядки, они пока не трогали. Ночная гильдия с ними разберется сама позже. А вот жрецов хотел видеть сам великий герцог и император. Им было интересно пообщаться с этими разумными, посмевшими решить, что они имеют право на подобные действия. Убедившись в том, что он лишил повстанцев руководства, молодой дворянин нырнул вниз, по лестничному переходу, где уже лежали связанные слуги. Воспользовавшись невидимостью своей одежды, парень обезвредил всех тех, кто мог ему помешать, после чего тщательной метлой прошелся по личным покоям архиепископа, не забыв при этом пройтись также и по покоям других жрецов. Надо ли говорить о том, что у многих из них были обнаружены целые сундуки, набитые золотом? Естественно, что это золото они считали своей собственностью, и отдавать в руки кого бы то ни было, а тем более возвращать в казну храма, просто не собирались. Но молодому дворянину даже такие трофеи могли пригодиться. Старательно проверяя территорию главного храма, парень спешил, отлично понимая, что скоро здесь могут появиться гвардейцы, а также и тайная служба империи. Именно поэтому парень намеревался забрать все то, что могло иметь хоть какую-то ценность у храма. Ведь они сейчас все равно будут подвергаться гонениям после всего произошедшего. Так зачем им все это? Парень отлично знал, что все это пойдет сразу же в казну империи. А у него все эти драгоценные предметы и различные ценные безделушки найдут свое применение. Золото, из тех предметов, которые ему будут просто не нужны, молодой дворянин переплавит. А гномы, с которыми ему еще работать и работать, согласны получать даже слитки без каких-либо печатей. Ведь для них золото есть золото. Так что никакой разницы нет, в монетах оно, или же в обычных брусках. Главное – вес. Вес и качество. Мало кто знал, что точно так же молодой дворянин уже собирался поступить и с тем самым золотом, которое украл из хранилища посольства гномов. Ведь он не собирался эти монеты где-либо применять. Гномы наверняка узнают собственную чеканку, и таким образом парень только привлек бы к себе дополнительное внимание. Он уже знал о том, что гномы старательно разыскивают наглеца, посмевшего обокрасть их посольство. Именно поэтому как-либо привлекать к себе внимание подобными глупостями было опасно. Убедившись в том, что он проверил храм сверху донизу, молодой дворянин тихо исчез в темноте. Сейчас он должен был находиться на территории Академии магии, и поэтому не нужно было, чтобы его кто-то посторонний где-то видел. Да, он связал главного заговорщика, но теперь этому жрецу никто верить не будет, тем более после этой маленькой поправки, которую с помощью магии разума ему сделала молодой парень, после того, как архиепископ потерял сознание от бутылки вина. Смешно звучит, правда. В данном случае никого не интересует, выпил ли он то вино, или же бутылка разбилась о его голову. Важен сам факт того, что случилось. Заметив, что к главному храму жрецов триединого бога бежит целая толпа людей, размахивающая факелами, а за ними бегут гвардейцы, парень понял, что вовремя покинул это здание. Сейчас там начнется полноценный штурм. Естественно, что эти люди, в большей части являющиеся обычными прихожанами, надеются спрятаться в храме. Ведь именно жрецы подбили их на эти действия, и жрецы обещали им защиту в случае необходимости. Но проблема в том, что защищать их теперь там некому. Молодой дворянин всех оставшихся жрецов запер в подвале, перед этим оглушив. И теперь их там могли найти только те, кто будет обыскивать эти помещения. Пронаблюдав за тем, как совершенно не сомневаясь в своих действиях, гвардейцы буквально единым залпом десятка боевых скипетров разнесли в щепки огромные двери храма, граф Гранур, а это был именно он, снова тихо усмехнулся и исчез в темноте. Ему нужно было вернуться в Академию магии, а остальное его абсолютно не беспокоило. Архиепископ, глухо застонав, пожилой жрец медленно попытался поднести руку к своему лицу, чтобы хотя бы пощупать его. Но что-то тяжелое и зазвеневшее привлекло его внимание. Медленно открыв глаза, архиепископ Арин увидел то, что на его руках и ногах одеты кандалы. Все его лицо было залито какой-то липкой массой. Проведя языком по щеке, старый жрец не смог сдержать брезгливого выражения лица. Это было то самое вино, которое он терпеть не мог. Надо же, кто очнулся? Издевательский вопрос привлек внимание старого жреца, и сосредоточив свой мутный взгляд на существе, посмевшим издеваться над ним, архиепископ с содроганием в душе увидел то, что перед ним на стуле сидит сам великий герцог Курас. «Ну что ж, раз вы, уважаемый жрец, пришли в себя, значит мы можем начать наш душещипательный разговор». Внезапно раздавшийся рядом звук привлек внимание жреца, который увидел, что находившийся немного в стороне палач принялся крутить какой-то странный ворот. Архиепископ Арин понял смысл этого действия только тогда, когда цепи, присоединенные к его кандалам, начали натягиваться, растягивая тело старика в виде звезды вдоль стены. «Итак, уважаемый архиепископ», великий герцог медленно достал и положил перед собой на столик довольно толстую папку бумаг. «У меня для вас заготовлено очень много вопросов, и мне хотелось бы получить на них вполне реальные и нормальные ответы. В первую очередь меня интересует то, по какой причине ваши жрецы решились на бунт. Должен сразу вас уведомить в том, что все они как один заявляют, что это был именно ваш приказ. Поэтому, мне хотелось бы услышать от вас объяснение всех этих действий». Заскрипевший зубами жрец постарался хранить молчание, превосходно понимая то, что с каждым словом он только будет подписывать свой смертный приговор. Но как оказалось, великий герцог был чужд уважению к жреческому сословию. При первом же сигнале головы герцога-палачи тут притащили маленький переносной горн, в котором принялись накалять различные металлические предметы, с помощью которых этот страшный человек надеялся развязать язык главному заговорщику, на которого указывало буквально все. Пока палачи готовились, великий герцог Курас принялся припоминать архиепископу Арину все те события, которые подводили его все ближе и ближе к мысли о том, что храм Триединого Бога решил превысить свои полномочия и, нарушив законы, захватить власть в империи. Он припомнил архиепископу создание тайных монастырей на территории империи Рикон, в которых создавались боевые отряды. Также на территории этих монастырей производились различные запрещенные на территории империи эксперименты, в которых очень часто жертвами выступали жители этого государства. Особенно великому герцогу не понравилось упоминание о том, что в одном из монастырей в качестве жертв использовали детей. Попытка архиепископа возмутиться и указать на то, что эти жертвы были всего лишь бесправными рабами, вызвала у герцога целый приступ ярости, а его ярость тут же вылилась в очередных прижиганиях несчастного тела старого жильца металлическими и раскаленными предметами. Дальше архиепископу припоминали также еще и то, что он тайком, через ночную гильдию заказал довольно большое количество доспехов тяжелой пехоты империи Рикон со специальными эмблемами Триединого Бога. Ведь любому идиоту было понятно, что стоит только осветить эти доспехи, и одевшись их воин станет гораздо опаснее, чем обычный боец. Все происходящее вынуждало старика еще сильнее сжимать зубы. Ведь сейчас ему перечислялись грехи не только самого архиепископа, но и всего храма Триединого Бога на территории этого государства. Но несмотря на то, что даже уже то, что перечислил великий герцог, уже могло приговорить не только самого архиепископа, но и само существование храма Триединого Бога на территории этого государства, старый придворный все не унимался. Он продолжал перечислять все эти преступления, раз за разом удивляя старого жреца своей осведомленностью. Только уже сидя здесь в цепях, архиепископ внезапно для себя понял то, что именно силы империи уничтожили все эти монастыри на территории этого государства. Это были не эльфы. Поняв это, архиепископ Арин с большим трудом сдержал свои ругательства, так как отлично понимал то, что таким образом вызовет всего лишь очередной ожог на собственном теле. Ситуация усугублялась тем, что старый придворный не собирался как-либо общаться со своим пленником, продолжая вываливать на него все новые и новые подробности восстания черни в столице, которые сейчас в руках этого верного пса императора собирались в единую систему, которая становилась понятной любому идиоту. Оказывается, что храм Триединого Бога уже давно привлек внимание тайной службы империи, которая старательно мешала ему добиться собственных целей. Видимо, отлично понимая то, что с наскока разделаться с жрецами целого религиозного культа у них просто не получится, так как они обычно разделывали с дворянами, тайная служба империи разработала целую систему. Это было понятно теперь даже без объяснений. Ведь все эти секреты сейчас архиепископ Арин видел перед собой как на ладони. Слишком уж много информации было у этого старого прислужника императора. Он знал буквально все. Знал все перемещения жрецов, а также и цели, которых они пытались таким образом достичь. Скорее всего, среди жрецов были также его агенты. Но только как они могли пройти проверку храмом и алтарем, было просто непонятно. Видимо, именно благодаря этим агентам тайной службе империи удалось перехватить груз, который везла ночная гильдия. И судя по всему, в результате этого, главы совета ночной гильдии попали в ловушку, расставленную этим хитрым стариком. Поэтому им не оставалось ничего другого, как поддержать гвардию империи в момент восстания. Дождавшись, пока волна черни бросится в сторону центральных районов города, ночная гильдия вывела своих бойцов, и с помощью их перекрыла обратный путь. Все эти бандиты отлично понимали то, что если гвардия начнет искать повстанцев на территории Нижнего города, то церемониться с ними гвардейцы просто не будут. Поэтому ночная гильдия решила все решить сразу, вылавливая повстанцев прямо на входе в их район. Благодаря этому, они не дали возможности гвардейцам разрушить Нижний город. Если добавить к этому еще и то, что было обнаружено на территории монастырей храма, то архиепископ превосходно понимал то, какую силу он сам дал в руки врагов. Теперь было понятно то, по какой причине один из дворян старательно провоцировал архиепископа Арина, уничтожая на своих землях храмы Триединого Бога. Ведь таким образом он вынудил архиепископа принять радикальные меры в отношении себя. И вполне естественно было и то, что посланный слуга попал в ловушку. Скрипя зубами, старый жрец наблюдал за тем, как великий герцог Курас выкладывает на стол довольно толстую папку документов, в которых была исповедь этого убийцы. Когда-то молодой жрец поймал в свою ловушку человека, пришедшего за исповедью и прощением. Этот убийца намеревался закончить свою карьеру, но Арин не собирался его отпускать. Пригрозив ему тем, что расскажет родственникам убитых им людей, жрец добился того, что получил в свое распоряжение человека, который абсолютно не церемонился со своими жертвами. И благодаря этому, ему удавалось очень часто продвигаться по служебной лестнице, не дожидаясь того времени, пока тот, кто занимал его место, скончается по естественным причинам. Именно таким образом молодому жрецу удавалось очень быстро подняться по карьерной лестнице, ведь он устранил таким образом всех своих конкурентов. Но среди этих конкурентов были не только жрецы. Если бы это касалось только жрецов, то дворяне на это не обратили бы никакого внимания. Но в этой исповеди были указаны также и несколько довольно значимых дворянских родов и даже один герцог. И за это жрецу нужно было нести наказание. С каждым произнесенным словом великого герцога, архиепископ Арин понимал, что ему просто не оставляют никакого шанса как-либо вывернуться. И после очередного прижигания раскаленным железом, он начал говорить. Он говорил так, что даже этому дворянину, привыкшему к исповедям многочисленных заговорщиков, становилось не по себе. Он говорил настоящую проповедь, которая по непонятной причине рвалась из его уст. Ведь архиепископ рассказывал то, чего на самом деле намеревались достигнуть жрецы храма Триединого Бога. Они всего лишь хотели вызвать аватара, и захватить власть во всем мире. Тогда бы в этом мире жили только люди бы владели всеми сокровищами этого мира. Так что обвинять только жрецов во всех глупостях, не было смысла. А дворяне, которые посмели перейти дорогу самому Триединому Богу, сейчас совершили самую большую глупость в своей жизни. Ведь они помешали не просто жрецам. Они помешали самому покровителю людей возвысить их, до уровня детей Бога. Сейчас себя так называли эльфы. Но люди могли бы избавиться раз и навсегда от всяческих нелюдей, проживающих на территории этого мира. Архиепископ Арин обвинял дворян в том, что они посмели заигрывать с такой нелюдью, как вампиры. Он обвинял их в том, что они стали тянуться к эльфам, старательно скрещивая с ними своих потомков. Он обвинял в том, что дворяне отвернулись от храма, и таким образом служили другим богам. Он обвинял, даже несмотря на то, что его старательно пытались прижигать раскаленным металлом и требуя какие-то ответы. Какое они имели право требовать какие-то ответы у верховного жреца храма Триединого Бога в этой стране? На это они не имели никакого права. Ведь этот жрец имел право отвечать за свои действия только перед самим Богом. Тот, кто давал ему силу все эти годы, и мог с него что-то спрашивать. Но только не смертные люди. Яростно брызжа слюной, жрец даже не обращал внимания на то, как распространяется по казематам тайной службы империи вонь от сгоревшего мяса его тела. Ему было все равно. Ведь сейчас его устами говорил сам Триединый Бог. Видя растерянность в глазах этого старого дворянина, жрец продолжал свое наступление на великого герцога, все больше и больше обвиняя его в всех ошибках и будущих проблемах империи тоже. Ведь если бы ему удалось вызвать аватара, то тогда жрецы смогли бы уничтожить не только эльфов, гномов, дроу и всякую другую нелюдь. Они бы решили раз и навсегда проблему империи реконсорками. Да, в документах этого старика были также упоминания и о том, что в одном из монастырей храма Триединого Бога жрецы с помощью человеческих жертв призывали к себе демонов. Но кого могут интересовать души каких-то там простолюдинов, рабов, кого? По крайней мере, жрецам было плевать на это всегда, ведь они жили ради высшей цели, а все другие существа, проживающие на земле этого мира, включая и обычных людей, должны были служить жрецам прислугой или рабами. И это было бы для них самым главным счастьем. Яростно продолжая свои обвинения, жрец даже не обращал внимания на то, как удивленно на него смотрят все присутствующие люди. Даже писарь, не скрывая своего удивления, перестал писать. Ведь сейчас они видели перед собой проповедника, который звал за собой, кричал и умолял людей прислушаться к нему. Внезапный удар по голове прервал речь архиепископа Арина и заставил его прикусить язык. Хлынувшая в рот кровь, едва не заставила его захлебнуться. «Что-то вы разговорились, архиепископ». Великий герцог Курас устало покачал головой и снова кивнул палачу, подхватившему раскаленные щипцы. «Меня абсолютно не интересуют ваши собственные мысли. Меня интересуют факты, и вы мне их предоставите». В этот раз жрец не мог ничего говорить, так как в его рту было полно крови, но орать от боли он мог. Его хриплый крик, сопровождающийся бульканьем крови, льющийся из его рта, пронесся по темным коридорам этих казематов. Но боль и кровь не могли заставить погаснуть фанатичный огонь в глазах жреца, ведь он служил Богу, а значит, мог делать все, что только пожелает, лишь бы был доволен сам Триединый Бог. «Императорский прием. Да мой друг, наворотили мы дел». Император Ларук задумчиво отвернулся от стола, на котором лежала толстенная папка с делом жрецов Триединого Бога. «Ты уверен в том, что все это слова архиепископа? Ведь он буквально сам подписывает себе смертный приговор, а своему храму полное изгнание с территории империи. Как видишь, мой император, писал не я, а писарь». Хмуро отмахнулся от глупого подозрения императора, великий герцог, привычно рассматривая карту империи. Он не то чтобы даже не отрицал того, что они делали. Он даже начал от нас требовать, чтобы мы ему помогли. Более того, он обвинял нас в том, что это мы виноваты во всех происшествиях. Мой император, подобное прощать просто невозможно. Он кричал, что все люди должны быть его рабами, а все нелюди должны быть уничтожены. Оказывается, именно для этого жрецы храма намеревались захватить в свои руки абсолютного мага. Ведь с помощью его тела они могли бы снова вызвать аватара триединого бога. Ты можешь себе представить появление этой твари на улицах столицы? Да, это было бы просто невероятно огромной проблемой. Император задумчиво почесал свой подбородок. Я даже не могу себе представить того момента, что бы делала гвардия с подобным чудовищем. Они бы просто не смогли бы с ним справиться. Для того, чтобы спасти твоих людей, тебе бы пришлось самому сдаться в руки архиепископа. Не выдержав, довольно резко заговорил великий герцог, подскочив со своего места, и начал метаться из угла в угол кабинета императора. Более того, тебе бы пришлось не только сдаться в руки этого фанатика, но и отдать ему собственных детей. А что он с ними собирался сделать? Тебе прочитать? Или ты сам прочитаешь? Я уже молчу про собственную семью. И вообще, ни единого шанса выжить для нас просто не оставалось. Ведь этот урод собирался припомнить моей семье все проблемы своего храма за последние годы. Ведь он убежден в том, что это именно тайная служба империи, по моему указу, старательно мешала храму. Ты можешь себе такое представить? Даже те монастыри были, по его мнению, уничтожены нашей службой, а никак не эльфами. Хорошо еще, что он молодого графа сюда не вписал. Да, если бы он понял то, кто именно ему вредит. Император Ларук задумчиво отложил документы и посмотрел на нервничающего друга. Честно говоря, я даже некоторое время думал о том, что этот молодой парень просто выдумывает все эти проблемы. Но чем дальше я сталкиваюсь с последствиями его действий, тем больше понимаю то, что он просто предчувствует опасность. Предчувствует, и пытается ее как-то ликвидировать. Ты тоже об этом подумал? Великий герцог Курас внимательно посмотрел в глаза своего старого друга и снова сел на свое кресло. Теперь ты понимаешь, как важно для нас найти этих самых проклятых жрецов темного бога. Если парень уверен в их существовании, то значит они действительно существуют. Кроме того, он уже нам продемонстрировал все признаки их присутствия. Даже маги, с которыми я посоветовался, сходятся на мысли о том, что действительно здесь может присутствовать сила хаоса. Учитывая то, что мы можем знать про эту магию, то у нас нет никаких вариантов. Необходимо уничтожить знаменосца до того, как он поднимет свое проклятое знамя. Но как его обнаружить, я просто не знаю. Мои агенты сейчас вместе с магами и охотниками за нечистью старательно пытаются проверить все имеющиеся территории в северных провинциях. Но на это нужно просто невероятно много времени.